Альберт Кириллов. Вернуться 2. Глава 1. Привет. В трубке раздался жизнерадостный голос Волкова. И тебе не болеть. Герман сидел в кабинете, подняв трубку зазвонившего телефона. Паша в этот момент вышел к Кузнецову, вызванный им по какому-то его уголовному делу. Слушай, говорят, у вас в Перми каратель проявился. Сергей не спрашивал, а утверждал. С чего это ты решил? Герману стало даже интересно. Я тут вчера на совещании в городской был. Заместитель прокурора по надзору за следствием собирал следователей из районов. Отчитывались по уголовным делам в производстве. Ну, обычная тягомотина. И, поторопил его Герман, в перерыве совещания встретился с Михаилом Костровым. Тот вместе со своим начальником, Громовым, расследует дело по прошлогодней бойне у нас. Ну, когда ж тем попристрелили? А ты откуда Кострова знаешь? Ну ты даешь, я с ним много раз пересекался по работе. Вот и слово за слово. Ну не друзья, конечно, но в хороших приятельских отношениях. Так что сказал-то, участие раненых из очень интересных мест, из задниц в основном, он заржал, достали пули. И по заключениям экспертов, они соответствуют пулям, которым были убиты ваши киллеры в области. Понятненько, Герман прекрасно осознавал, что рано или поздно это станет известно правоохранительным органам. Не есть хорошо, но не страшно. Волков поболтал минуты 2, а потом попрощался. Да уж еле-еле успел он тогда. И убили бы хорошего человека вместе с женой и водителем. Остались бы сиротами 2 детей водителя. Эта история тогда зацепила его. Он позже узнал, что вдова спилась за год, детей забрали в детдом, а она продала единственную квартиру и через пару лет умерла где-то под забором. Теперь водитель остался жив, жена не спилась, значит дети не попадут в детдом. И это отлично, надо присмотреть за ними, чтобы ничего не случилось. Время и место покушения ему было примерно известно, но не мешало подстраховаться, так что с самого утра он подъехал к зданию областной администрации на своем мотоцикле, со спортивной сумкой за спиной. Все так день-деньской, так что помимо синих джинсов, на нем был черный шлем, но покрытый налепленными на него в хаотичном порядке дурацкими аппликациями. Часть деталей на мотоцикле были обклеены аналогично. Ерунда полная, но хоть так, все на бегу, но по-другому никак, так что в имеющейся у него спортивной сумке было сделано дополнительное отверстие на боковине, закрывающееся на коряво приделанную липучку. Он дождался, когда из здания после окончания совещания выйдет Трофимов, которого встретила жена на улице. Они сели в служебную «Волгу» и поехали домой в Сылву. Пристроился за ними, держась метрах в 30, не боясь, что они оторвутся. Мощности двигателя было достаточной, чтобы мгновенно догнать их. Тем более, что он прекрасно знал, куда они едут. Стекла «Волги» были не тонированы, так что когда они въехали на лесной участок дороги, то Герман заметил, что водитель его явно заметил. Крутил головой по зеркалам, вглядываясь в фигуру мотоциклиста позади. Он немного отстал, не желая нервировать водителя, чтобы тот не рванул от него и не устроил никому ненужные гонки. Не уйдет в любом случае, но вся эта суета. А ведь тут идеальное место для нападения. Конкретное место до метра он не знал, но явно тут, больше негде. Дальше открытый участок, а потом пост ГАИ. Он выдернул из-за пазухи небольшую рацию, резко сбросил газ, рев двигателя упал до приемлемых величин. Нажал тангенту и быстро сказал: «Это тень, выдвигайтесь в сторону города, примерно километр от вас». Пока говорил, «Волга» немного оторвалась от него, выкрутил ручку газа до упора, мотоцикл выстрелил в направлении машины и чуть не опростоволосился. Киллеры внезапно выскочили на дорогу перед машиной, пришлось рисковать. Он одновременно выдернул вал из сумки, резко поднял левую ногу и уронил мотоцикл на бок, а потом начать стрелять еще тогда, когда легший на бок мотоцикл со скрежетом двигался по асфальту. Из-за адреналина сжал автомат так, что ему показалось, что слышит хруст металла, зато никакой отдачи, все 3 пули в короткой очереди попали прямо в грудь одному из киллеров. Вскочил на ноги с остановившегося на асфальте мотоцикла и сразу дал вторую очередь в оставшегося на ногах. Падла, тот успел выстрелить, хорошо в людей не попал, урод, зараза, так курток не напасешься. Ругнулся Герман, вспомнив, как ему куртку попортили в очередной раз. Сам виноват, прошляпил третьего в лесу, влепившему ему пулю прямо в грудь. Сука, хорошо, падла, не в голову стрелял. Шлем точно не выдержал бы такого. А проверять, как его бешеная регенерация работает, если ему попадут в голову, не очень-то и хотелось. Нет, надо что-то с защитой тела решать. Вспомнил он дикую боль после попадания пули в грудину, а потом, когда он полезла наружу, отторгаемая организмом. Это в 21 веке можно было пойти и купить бронежилет в охотничьем магазине или рыболовном. А сейчас такого тупо нет. В условиях общего бардака можно в какой-нибудь военной части купить какой-нибудь броник у проворовавшегося прапорщика. Но сейчас это просто убожество, весящее дикое количество килограмм. Нет, для него эта тяжесть почти ничего не значит, но неудобные они, пипец как. Реально, что ли купить эти лопаты, броник сделать? Раздумывал Герман, вспомнив свою идею по организации защиты тела из титановых лопат. Металл легкий, очень прочный, и достать его сейчас легче легкого. А вообще, бред какой-то. Металл, стоящий сумасшедших денег, а из него какие-то креативные мудаки из оборонки лопаты штыковые делают. Было принято решение так и сделать. Лопаты есть, где-то в сарайке у них с мамой в их садовом товариществе было несколько штук. Заглянет к трудовику в школу, арендует на время помещение со станками, как в прошлый раз. Опять ему придется идти к швее матери, просить починить куртку. Она еще с прошлого раза не отошла, когда из Екатеринбурга притащил ей поврежденную куртку. Рисковать не стал, варварски вырезал кусок кожи, пробитой пулей и залитой его кровью. Хорошо еще кровь быстро остановилась, поэтому поврежденный участок кожи был небольшой, но она все ворчала, что такую дорогую вещь испортил, пока занималась с его курткой. Лопаты на даче нашлись, но Герман решил, что 4 штыков может нахватить. Пробежался по домам соседей, купил еще 3 штуки у тех, кто согласился. 2 просто отказались, сказав, что не продадут такой инструмент ни за какие деньги. Титин металл легкий и хорошо гнется, но блин, как же тяжело его оказалось привести в то состояние, что он хотел. С помощью металлорежущих станков и специального резака по металлу удалось нарезать несколько небольших пластин для защиты живота, а также пластины побольше, на грудь и бедра спереди. Больше времени ушло на объяснение швее, для чего ему непонятные накладные карманы на джинсах и куртке, куда вставлялись пластины титана. 3 дня она мучилась, но сделала очередной шедевр, по его мнению, а она осталась в недоумении, на черта ему это надо. Теперь его грудь, живот, бедра были закрыты металлическими вставками. Да, еще то творчество, корявое и неказистое по меркам защитных средств в будущем, но основные уязвимые места защищены. Боль от попадания пуль в открытые, но менее болезненные участки тела он как-нибудь переживет. Екатеринбург. Олег, надо съездить в Пермь, обратился Паршин к Громову, пока они обедали в столовой на 3-м этаже прокуратуры. Уголовное дело по бойне в Кировском районе было объединено с возбужденными уголовными делами по факту подрыва автомобиля рядом с ДК «Уралмаш», по факту подрыва автомобиля и убийства водителя у ресторана «Харбин». Паршин забрал это дело, договорившись с прокурором города, но хитрый жук выпросил Громова и Кострова в свою группу. По бойне у казино все было более-менее понятно. Участвовавших в перестрелке, тех, кого удалось идентифицировать, как убивших или ранивших своих оппонентов в ходе разборки, частью отправили в места не столь отдаленные. Оставшиеся сидели в СИЗО, дожидаясь, пока следствие разберется с многочисленными экспертизами и доказательствами. Но вот тот таинственный диверсант пропал, как в воду канул. Нет, народная молва утверждала, что его видели то тут, то там. При этом основная информация о том, что все эти безобразия устроил мотоциклист, в основном шла от самих бандитов. Некоторые особо поверившие в себя граждане имели наглость при общении с членами криминальных группировок прямо в глаза им говорить, что каратель их на ноль помножит. Часть особо отмороженных из братвы, во всяком случае внешне, на такое только усмехались, показывая, что им наплевать на этого карателя. Остальные действительно напряглись. Упоминание про карателя вызывало раздражение и натуральных страх. «Мои действия», — Олег спокойно отнесся к этому предложению. Областная прокуратура, которая забрала себе дело, допросила всех, кто был при покушении. Но сам понимаешь, Евгений откинулся на стуле, доев суп, может, чего не учли, чего-то не спросили. «Хочу, чтобы ты допросил всех еще раз. С прокурором Пермской области я поговорил, он не против. Ха, пожалуй, хочет, чтобы мы дело забрали». Грустно улыбнулся Олег. «Как догадался?» Больше для проформы и также улыбаясь, спросил Паршин. «Не впрямую, но он очень не против, чтобы мы его забрали», кивнул он. «Ну еще бы, Опять фыркнул Олег. Скинуть на нас, а мы трахайся с ним. Если это наш диверсант, а у меня почти нет в этом сомнений, то долго мы его искать будем, если вообще найдем. Сомнение на его лице выражало его отношение ко всему этому. Они личности его не знают, следов никаких он не оставил. Снял шлем, одежду, все, он обычный гражданин. Бери билет на ближайшую неделю и выезжай. Евгений определил судьбу Олега на ближайшее время. Г. Пермь. Привет, Олег. Какими судьбами? Громов услышал донесшийся голос со спины, когда шел по зданию областного УВД Г. Перми, направляясь в убойный отдел, получить у них информацию по происшествиям. Может, у них что-то на диверсанта имеется. О, Герман. Привет. Повернувшись, он увидел своего старого знакомого, проходившего когда-то у него практику в прокуратуре. Еще раз. Привет. Герман протянул руку. Ты чего здесь? Немного удивился Олег, давненько не видевший знакомого. Работаешь? Ну не здесь, улыбнулся Герман. В городской прокуратуре, следователем в отделе по особо важным. А ты чего тут? Какими судьбами? Скрывать, что он тут делает, Громов не стал. Вкратце рассказал, зачем он здесь. Пожаловавшись на ведомственную небольшую гостиницу. Бедно, в номере на четверых, душ и туалет один на весь этаж. Поболтали 5 минут. Оба торопились по делам, а потом расстались, договорившись встретиться вечером. Познакомься, это Роман, наш человек. Вечером в ресторане у Ашата они встретились в отдельном кабинете. Оперативник из убойного отдела. Роман все равно болтался в кабинете у Германа, так что он решил его взять с собой на встречу со старым знакомым. Познакомил их, а Олег не высказал никаких претензий по поводу незнакомого человека. Тем более, что он свой. Посидели хорошо. С чувством и толком. Ромом с Олегом уговорили бутылочку водки, пока Герман выцедил едва 2 рюмки водки. Немного подвыпив, Громов рассказал, что второй день допрашивает свидетелей. Трофимова, его жену и водителя. Сейчас приступил к допросу сотрудников милиции, которые прибыли к шапочному разбору. Высказал свои сомнения по поводу поимки мотоциклиста, ликвидировавшего киллеров. Так сказать, всю правду матку о своем отношении к происходящему. Ближе к 11 Олег попрощался с мужиками, направившись в гостиницу, ему надо было завтра рано вставать. Роман, пробегись по тем, кого он допросил, выясни, что он узнал, что конкретно спрашивал и т.д. Ну сам знаешь, и обязательно заостри внимание по поводу его интереса к Титану. Тот спокойно кивнул, не задавая вопросов. После этого они расстались, отправившись по домам. До Титана он не добрался, допросил всех, про кого говорил. Еще кое-кого из администрации поселка, но мне кажется, для галочки это сделал. Через пару дней Роман был у Германа в кабинете, как Архипенко и его орлы, как и при допросе их следователем областной прокуратуры. Ехали в город, увидели машину и трупы перед ней. Убившего киллера в глаза не видели. Один из сотрудников милиции только добавил, что вроде бы слышал звук удаляющегося мотоцикла, но совсем в этом не уверен. «Хорошо», — кивнул ему Герман. «Так, а чего у нас со свидетелем по убийству Гапоненко?» Напомнил оперу он еще про одно задание. «Да смылся в Иркутск, падла. Я созвонился с местными операми, обещались помочь. Ну и отлично. Когда уезжаешь?» Они с Громовым сидели все в том же ресторане. «Завтра с утра в 10, билет уже взял». Олег с удовольствием смотрел на кусок мяса в тарелке, держа в руках нож с вилкой. «Как успехи в расследовании?» «С этим диверсантом, глухо. Трофимова и их водитель ничего толком рассказать не могут. Вот Архипенко и его люди». «Что Архипенко?» Герман прервал паузу, пока Олег с удовольствием прожевал отрезанный кусок мяса. «Блин, отлично тут готовит. А ты чего, крышуешь тут?» Подколол его Громов. «Да, бывало такое в их среде. Дальше будет только хуже. Сделал пару раз человеку доброе дело, но цены по меню можешь посмотреть. Если не шиковать, так каждую неделю могу сюда ходить. Максимум, что мне платят, это вот этот кабинет», — обвел он рукой вокруг. «Обычно сюда Молокова пускают». «Да ладно, я пошутил», — хмыкнул Олег. «В общем, сложилось у меня стойкое ощущение, что начальников-то и его милиционеры что-то не договаривают. А ты чего по этому поводу?» «Да ничего. Я что, свои ощущения к делу пришью, и что им предъявить? Во время покушения их не было, подъехали позже. Это Трофимовы однозначно подтверждают, и подозревать их в содействии киллерам, например, достаточно глупо. Если ты про это...» «Нет, не про это. А по киллерам чего?» Не стал возвращаться к Архипенко Герман. «Да ничего толком. поговорил с областным следаком. Тот нарыл на них достаточно много. Часть уголовных дел по заказным убийствам можно будет закрыть. Киллеры найдены и уничтожены. По Криворученко, убитого в отеле, информации мизер. Чего так? У меня стойкое ощущение, что тех троих и этого Криворученко. Дал же бог фамилию. У Олега дернулись уголки губ. Всех их убил наш диверсант. Во всяком случае, это можно определенно говорить при покушении на Трофимовых. С четвертым посложнее. Свидетели, два человека из персонала отеля, показали, что вроде видели, а вроде, нет, не уверены, короче, одни угадайки с этим товарищем, ну еще бы. Герман просочился в отель через служебный ход, рядом никого не было, по лестницам и коридорам отеля он передвигался без шлема, оставив его в багажнике мотоцикла под сиденьем, столкнувшись с уборщицей или кто она там, повернул лицо так, что она его не могла видеть, ну как он и предполагал. Мало что у Олега было по расстрелу киллеров рядом с Сылвой. Ну и отлично. Покушали, выпили, еще немного поболтали, потом попрощались и разошлись. По поводу чего я к нему должен обратиться, Алекс вытаращил глаза на Германа. Повторяю, обратишься к Ерофею Петровичу. Я ему звонил, он удивился, но сказал, что найдет. Есть у него парочку контактов в той среде. А нахрена тебе это? Продолжал недоумевать Алекс. За надом, отрезал Герман. Никогда Типикин не думал, что ему придется столкнуться с подобным, но раз Герман хочет, то почему бы и нет, тем более, что в любом случае он собирался лететь в Москву, заключать сделку на очередную партию. С ним летели два подчиненных Петрова, слишком большую сумму надо было везти, 1 млн долларов наличными. Кроме того, с ними для подстраховки с оружием и удостоверением летел Роман Титов, отправленный Германом в командировку по одному из уголовных дел. Надо было передать кое-какие документы в Генеральную прокуратуру. Тот был до нельзя довольный, с учетом командировочных, которые должен был получить прямо перед вылетом, в размере 300 долларов. Роман был нужен большей частью для отваживания недобросовестных сотрудников милиции от инкассаторов. Другими любителям поживиться должны были заняться Глотов и его коллега. Вообще, таскание таких сумм – это большой риск. Только вот других вариантов просто не было. Во-первых, деньги все были черным налом. Во-вторых, пользоваться каким-то банком для безналичного расчета было просто опасно. Слишком много Герман помнил нехороших историй, когда сотрудники банков сдавали таких удачливых бизнесменов бандитам либо сами предпринимали различные нехорошие действия. Позднее банки стали сдавать такую информацию сотрудникам органов, крышующих банки либо кормившиеся рядом с ними. Но все это было ерунда, по сравнению с тем, о чем он все больше волновался, ведь приближался тот самый знаковый для него и будущей жизни день, еще не зная, как ему вести себя на этой свадьбе, все ли пройдет так же или будет что-то новое. Глава 2. Конец апреля 1998 года. Пермь. Разрешите познакомиться, меня зовут Герман. Настя никак не ожидала, что к ней подойдет этот молодой парень, которого она заприметила сразу, как только они с мамой и папой только вошли в ресторан «Амина», и его пристальный взгляд, который уперся прямо ей в глаза, но потом он отвел его в сторону, будто смутившись. Она с родителями пробыли на свадьбе около 2 часов, прежде чем он подошел к ней, будто чего-то стесняясь или опасаясь. Но вот его взгляд на себе она чувствовала постоянно, хотя он сразу отводил его, как только она ловила его на себе. Свадьба проходила в недавно открывшемся ресторане в центре города, и за совсем короткое время это место стало известным и часто посещаемым, из-за шикарного интерьера и великолепной европейской и кавказской кухонь. И сама свадьба, по мнению всех присутствующих на ней гостей, и ее проведение были на самом высшем уровне. Мало кто бывал на подобных свадьбах в Перми. Начать хотя бы с того, что свадьбу вел Игорь Угольников, специально приглашенный из Москвы. Одно это вызвало изумление, когда он вышел на небольшую сцену, да еще представился, потому что часть гостей сначала своим глазам поверить не могла, они подумали, что просто похожий человек. Добило всех объявление Угольникова о том, что сегодня на свадьбе будут выступать музыкальные группы «Хи-Фи», «Любе» и «Чайф», которые начали выходить друг за другом на сцену в перерывах между конкурсами. Алекс по поручению Германа, через контакты Ерофея Петровича, нашел в Москве администраторов 2 первых групп, а через них же его свели с Угольниковым, а также дали контакты с Чифом в Екатеринбурге. С уральской рок-группой договорился один из посланных в Екатеринбург сотрудников «Титана», за два дня решив этот вопрос, проведя переговоры и заключив с ними договор. Во-первых, эти группы Герману самому нравились, а, во-вторых, были еще умозаключения. Хи-фи для молодежи, Чайф неплохо заходил для гостей среднего возраста, ну а Любе, для среднего и старшего. Идеально по его личному мнению. Серега, а теперь молодой муж, выпал в осадок, когда молодые накатались по городу в свадебном кортеже, а потом приехали в ресторан, узнав, кто будет вести свадьбу и какие музыкальные группы будут выступать на ней. Сюрприз, однако. Его молодая жена по имени Карина, всегда нравилась Герману, как жена Сергея, а не в других отношениях. Умненькая и спокойная, не сильно клевавшая мужу в мозги, родила ему потом двух хороших пацанов. Была небольшая стервозность, но какая женщина без недостатков? В остальном была хорошей женой для друга, так что сделать их свадьбу запоминающейся, хороший подарок для него и нее, пусть на всю жизнь это запомнит. Серега сам занимался небольшим бизнесом, так что считать хорошо умел, и примерно понимал порядок цен по проведению свадьбы и по приглашенным артистам. Больших трат на свадьбу он себе позволить не мог, но Эшет с него взял по минимуму. Только вот заказанная еда и блюда, а также артисты, о них вообще никто не знал, явно никак не попадали в заявленный рестораном прейскурант, и выставленный счет бы уже оплачен. Сергей заволновался, но был успокоен Германом, который просто сказал, это подарок. Но все равно молодой муж подошел с этим вопросом к Эшету, но тот молчал, как рыба по поводу явного несоответствия по цене оплаченной еды и той, что стояла на столах у гостей. Черная и красная икра, ее заказали совсем чуть-чуть, на стол молодоженов и дорогих гостей, а сейчас эти деликатесы были на каждом столе. Три молочных поросенка, которых в оплаченном Сергеем счете вообще не было, запеченных в собственном соку. Множество мясных и рыбных деликатесов. Карина, умная девочка, сразу обратила внимание на это своего теперь мужа, а тот попытался объяснить хозяину ресторана, что так не договаривались, на что тот спокойно заявил, что цена была Сергею озвучена, он ее оплатил, никаких дополнительных затрат не потребуется, претензий по ее увеличению нет и быть не может. За неделю до свадьбы Герман заскочил к Эшету и попросил показать калькуляцию по блюдам. «Не, чего-то бедненько», — заявил он. «Эшет, а если по самому высокому уровню и с самыми дорогими деликатесами и едой, тогда надо эту цену умножить раза в два, минимум». «Герман, Джан, я понимаю, дорого, но и так по себестоимости готовить буду», — заволновавшийся Эшет даже руки к груди прижал, посчитав, что Герман недоволен ценами на проведение свадьбы. «Эшет, да я не про это». Он удивленно посмотрел на него. «И любая работа должна быть оплачена». Так, Герман достал из небольшой барсетки пачку долларов и положил на стол. «Вот тебе деньги, на все. Все по высшему уровню. Но тогда цена будет большой». «Эшет, не надо про цены. Если не хватит, то скажешь. Деньги есть, а они должны нести радость, если тратишь их на хорошие дела. Сделай все красиво». Сумма, выданная Германом, оказалась в два раза больше, чем стоимость проведения свадьбы по ценам ресторана, и Эшет честно признался ему в этом, а тот только посмеялся, сказав, что это бонус ему и обслуживающему персоналу. Эшет радовался, что при доведении ресторана до нынешнего состояния, будто предвидя подобное, настоял на обустройстве сцены для артистов и даже небольшой комнаты для их отдыха, но никак подумать не мог, что эту сцену посетят московские и уральские музыкальные группы. Честно говоря, он находился в легком шоке от происходящего, но был счастлив, ведь завтра о таком составе артистов будет говорить весь город. Никто до последнего дня не знал, кто будет ведущим, а кто из артистов на свадьбе. Герман его уверил, что понравится всем. С этим не поспоришь, и завтра гости обязательно расскажут, какие артисты выступали в ресторане. Так что в ближайшее время поток посетителей превысит возможности ресторана. Эшет даже боялся подумать, во сколько же это обошлось Герману, но был уверен, что сумма превышает в несколько раз стоимость проведения самой свадьбы. Артистов, прилетевших еще утром в Пермь, расселили в коттеджах на базе «Титана». Уровень приема и внутренняя отделка произвели на них впечатление. Принятым волевым общим решением, а именно Германом, было решено, что артисты не только на свадьбе выступят, но и вечером следующего дня дадут небольшой концерт на базе «Титана» в основном зале, для занимающихся детей, их родителей, обслуживающего персонала и работников «Титана». Ну а чего два раза бегать? Герман, сидя за столом в зале ресторана рядом с матерью за одним столом, наслаждаясь произведенным эффектом на присутствующих, при этом одновременно испытывая неслабый мандраж, из-за присутствия в зале Насти, он чувствовал себя юным подростком, который впервые решил познакомиться с девочкой. Два часа с начала свадьбы он смотрел на нее и не мог оторвать глаз, а она чувствовала его прямой взгляд и ответно поглядывала на него. Ему приходилось прятать взгляд, чтобы не вводить ее в смущение. «Смотри, как тот парень на тебя смотрит». От взгляда ее мамы не ускользнули эти переглядывания, а ее локоть пихнул Настю, пока отец отошел поговорить с одним из своих коллег. «Может, твой будущий муж, мама?» Возмутилась дочка, сильно покраснев. Пока дочка дулась на нее, Наталья Николаевна решила быстренько пробежаться по общим знакомым в зале. Как раз Угольников взял перерыв, присев перекусить, что показательно, за стол, где сидел заинтересовавший ее парень. Она присела за пару столов, где мужчины ушли на улицу, покурить и подышать воздухом, оставив своих дам, быстро перекинулась с ними парой фраз и спустя несколько минут вернулась за стол. Кое-что она знала про этого парня, видела пару раз его на каких-то общих праздниках, но сейчас восполнила пробелы по информации. Ей подтвердили, что он сын женщины, которая является начальником отдела рабочего снабжения на железной дороге, ну и кое-что еще раз сказали. Вспомнила имя, когда подсказали, наклонившись к уху дочери, говорила она: «Зовут его Герман. Хороший мальчик, хорошая семья, правда, отца нет. Работает следователем городской прокуратуры, начальство его ценит. Семья обеспеченная и упакованная», — ввернула она это модное сейчас словечки. «Всяко лучше будет, чем твой одноклассник», — поджала неодобрительно губы мать. У Насти был ухажер, Фокин Дмитрий, к которому у нее в 10 классе проявилась подростковая влюбленность. Первый хулиган в классе и всей школы. Домашние девочки любят хулиганов. Но детская влюбленность быстро прошла, особенно когда она узнала, что тот связался с криминальными личностями, попал в какую-то банду или бригаду. Не знала она, как у них там это называется. Да, у него появились кое-какие деньги, но совершенно испортились манеры, которых и раньше было с гулькин нос. Если раньше его ухаживания нравились ей, то после выпуска из школы его ухаживания стали навязчивыми и вульгарными. Да и его поведение с другими людьми ничего кроме омерзения не вызывало. Тот вел себя с обычными людьми, как с грязью, а вот со своими бандитами, которые стояли выше его в их банде, лебезил и вел себя заискивающе. «Необычное имя, Герман», — посмотрела она на парня повнимательней. Его взгляды, бросаемые на нее, были приятны, но в то же время она не совсем понимала, почему она так заинтересовала его. После школы она поступила в Российский экономический университет МГВ Плеханова на факультет экономики, сейчас училась на третьем курсе. Но то ли от нервов, то ли от чего еще, но именно в университете за последние полгода она незаметно для себя несколько располнела и сильно страдала от этого, считая себя некрасивой и толстой. Так что молодые люди на нее мало внимания обращали, да и она сторонилась их, считая себя непривлекательной. А тут, из хорошей семьи, следователь прокуратуры, вроде бы обеспечен, хорошо и со вкусом одет, в хорошей спортивной форме, да еще и смотрит на нее постоянно. Все эти ее метания и недовольство своей фигурой Герман прекрасно знал. В эти годы она весила под 90 килограмм, но к их свадьбе она сильно похудела. С ее ростом в 178, грудью 5 размера и великолепной попкой, она выглядела просто изумительно. И так до рождения дочери, а потом ее фигура немного, так скажем, испортилась, но он просто не обращал на это внимания. Так что сейчас Герман абсолютно не замечал ее нынешнего лишнего веса, перед ее глазами стояла та, красавица с приятными формами и желанная женщина. И наконец он решился. Как раз выступала группа Хи-Фи с одной из своих немногих медленных композиций. Представился и, к ее удивлению, пригласил на танец. Ой, локоть матери ощутимо и незаметно ткнул ее в бок, так что она подала руку, а он вывел ее на небольшой танцпол перед сценой, и она просто потерялась. Молодой красивый парень, скрытые под рубашкой, хорошо ощущаемые твердые мышцы, приятный запах дорогого одеколона и его карие, почти черные глаза, да и он тонул в ее синих глазах, которые все более и более заинтересованно смотрели ему в лицо. Правда, сначала там плескалось недоверие и неуверенность. С возрастом опыт его общения с женщинами дал ему возможность привлекать к себе внимание. Однако, то работа, то бизнес, почти не оставляли время на женщин. И тут его прорвало. Герман включил все свое красноречие и обаяние на полную катушку. И она была заворожена его голосом, его шутками и анекдотами. Сама не заметила, как он практически перестал отходить от нее. Постоянно приглашал танцевать или подышать воздухом на улице. Затем буквально утащил ее за свой стол, а она, хлопая глазками, слушала и слушала льющуюся речь парня, забыв об отце и матери. Тем более, что семейная пара, сидевшая с Германом и его мамой за одним столом, перебрались за другой стол, к своим знакомым. «Мам, пап, можно я с вами не поеду?» Настя сама от себя не ожидала, но когда мать с отцом собирались, чтобы поехать домой около 11 вечера, то подошла к ним с этим вопросом. «Не понял». Грозно посмотрел на нее отец. «Герман сказал, что проводит меня. Мы хотим задержаться и еще потанцевать», — быстро зачастила она, видя, что мать согласно кивает головой. «Настя», — начал отец. «Виктор Сергеевич», — сзади незаметно подошел Герман. «И вы, Наталья Николаевна», — обратился он к матери Насти. «Я провожу ее, обещаю». Отец Насти хотел сказать что-то резкое, но на секунду задумался, а потом недовольно кивнул. «Только Настя», — он грозно постучал пальцем по столу, — «максимум через час ты должна быть дома». «Будет», — спокойно сказал Герман, глядя будущему тестю в глаза. «Спасибо, спасибо, папочка», — она чмокнула обоих родителей в щеки и тут же утащила своего кавалера танцевать. Раньше папа ее одну или с молодыми людьми до такого времени не отпускал. Максимум к 11 вечера она должны быть дома, и никак иначе. «Мальчик хороший», — тихо сказала жена, видя, как дочка и Герман отплясывают перед сценой. «Знаю», — рыкнул муж. «Имея высшее образование, работая на высокой должности в областной администрации, Виктор Сергеевич в душе и поведении остался все тем же деревенским парнем, который в 18 лет поступил в университет им. Плеханова, получил, выгрыз диплом и пошел вверх по карьерной лестнице. Многие называли его недалеким деревенским увольнем. Может быть, но у него была житейская хитрость и деревенская хозяйственность. Зарабатывать деньги и получать выгоду он хорошо умел. Новые времена выдвинули его с и так неплохих позиций еще выше. 90-е и политика новой власти в России дали ощутимый толчок к увеличению его благосостояния. При СССР за кое-какие дела, что он совершал сейчас, можно было большой срок получить. Сейчас все было по-другому. Он занимал должность начальника управления по хозяйственной деятельности, а фактически заведовал всеми деньгами областной администрации. Виктор Сергеевич обратил внимание, что молодой парень не отходить от дочери, а потом вообще его кровиночку за свой стол утащил, наглец. Грозно и вопросительно глянул на жену, а та, поняв вопрос без слов, тут же выложила ему все, что знает о парне. Выслушал ее, а потом сам подошел к паре знакомых, переговорил с ними. Ничего порочащего, так сказать, он не услышал, внешний вид парня вроде не внушал опасений, поэтому и согласился отпустить дочь с ним прогуляться. Следующие 45 минут пролетели для парня и молодой девушки со скоростью курьерского поезда, но свое обещание Герман не собирался нарушать, так что настойчиво увел нехотевшую уходить девушку из ресторана. Благо, жила их семья достаточно недалеко от ресторана, всего 15 минут ходьбы. Он довел ее до самой квартиры и попрощался, собираясь уходить, боясь спугнуть ее своими действиями. В прошлый раз было все немного по-другому, так что Настя сама потянулась к нему, а он не смог сдержаться и поцеловал ее в ответ. Они не могли оторваться друг от друга минут 10, а потом раздалось шуршание за дверью. Мать Насти услышала, как оживился Дик, по запаху определивший, что хозяйка за дверью. Мать подошла к двери и прилипла к ней, подглядывая за ними в глазок. «Девочка у них домашняя, вдруг Герман позволит себе лишнее. Иди, Настя», — мягко отстранил он девушку от себя. «Тебе пора, время. Ты еще появишься?» Она верила и не верила в то, что с ней произошло, боясь, что он сейчас уйдет и больше не вернется. «Конечно, нарисуюсь, не сотрешь», — сказал он смешно, улыбнулся ей, а потом быстро сбежал по лестнице с пятого этажа вниз. Хлопнула входная дверь. «Надеюсь, ты сегодня пятерку получила?» Настя недавно вышла из здания института, стояла рядом с крыльцом со своими подругами из группы. Они обсуждали одного урода, преподавателя, который валил всех на зачете. Решали извечные вопросы студенток девушек, как сдать зачет и что надеть на себя, чтобы таким образом попытаться повлиять на получение зачета. Настя больше поддакивала, т.к. училась она хорошо, и пользоваться своими женскими чарами для сдачи зачета не собиралась. Тем более, считала, что при ее нынешнем внешнем виде она вряд ли сможет повлиять на него. Герман. Она никак не ожидала, что, расставшись с ним 2 дня назад, вдруг увидит его прямо сейчас. «А как ты узнал, где я учусь?» Еще бы ему не знать. Сам все годы ее учебы часто подвозил на своей машине, или забирал именно у этого крыльца. Так что узнать расписание ее группы на сегодня не предоставляло сложности. Да и сама позавчера рассказала ему про учебу здесь, а тут, забыла. Час назад он приехал сюда, узнал, что скоро закончится последняя пара у ее группы и спокойно ждал ее в машине. «Забыла, где я работаю», — улыбался он во все 32 зуба. «Домой едешь? Или еще куда?» «Домой. А ты?» Герман ухватил ее ладошку и настойчиво потянул за собой. «Ой, девочки, пока». Ее осторожно, но сильно тянули за собой в сторону автомобильной стоянки. «Ой, это твоя?» Подруги и знакомые девушки из других групп, а также немногочисленные, но имеющиеся на крыльце парни-студенты, смотрели, как ее усаживают в новенькую девятку. В те времена мало кто из молодых людей, особенно студентов, мог позволить себе такую роскошь. Ну, кроме явных бандитов и состоятельных людей. «А во», — сказал один из студентов, — «совсем новая машина, аж блестит. Блин, почему этой корове все, а мне, ничего?» — завистливо сказала одна из сокурсниц Насти. «Эх, Элла, не для тебя этот парень», — хохотнула одногруппница Насти, заметив откровенную зависть на лице их университетской красавицы, которой нравились только такие, богатые мальчики. И было чему завидовать. Молодой и красивый парень со спортивной фигурой, что показывала обтягивающая белая рубашка на его торсе, импортные синие джинсы, явно дорогие туфли на ногах, новая и недешевая машина. Было чему завидовать. Большинство присутствующих при этом девушек посчитали, что они бы на месте Насти смотрелись куда лучше, куда ей с ее жирной фигурой. А тут гляди, ну, встреча для Насти была неожиданной и захватывающей, особенно когда он усадил ее в машину, затем сам сел за руль и достал с заднего сиденья огромный букет роз, отдав ей. «Спасибо», — пискнула она, уткнувшись носом в пурпурные розы и вдыхая дивный аромат цветов. «А это твоя машина?» «Да», — ее непосредственность, молодость и мимишность вызывали у него улыбку и желание обнять и не отпускать от себя. «Да ты что?» «Нет, конечно». «Так, покататься дали, зачем ей информация, что машина принадлежит Титану?» Компания расширялась, требовался транспорт, так что недавно были куплены 3 машины, 2 ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108. Вот Герман и забрал одну из них, хотя дурной Алекс хотел всучить ему Эксплорер, еле отпинался от него, а свою шестерку Герман решил использовать для поездок на работу и по разным делам. Да, девушка была очарована, девушка находилась в состоянии какой-то щенячьей радости. За эти дни она сама себя почти убедила, что больше его не увидит. Ну, не с ее же толстой и некрасивой фигурой, такой парень. И тут он появился, как принц на бело-дорогой машине, от нее до сих пор пахло свежим салоном. Теперь в свободное время, которого у него было, к сожалению, немного, он приходил к Насте домой в гости или забирал ее от университета. Ходили по ресторанам или, оставив машину, часами гуляли по улицам или по берегу Камы, узнавая друг о друге все больше и больше. У него хватало ума слушать ее рассказы о ее жизни и ее мнения по различным ситуациям и оценке окружающего мира. Разумеется, он и так знал про нее гораздо больше, чем она сама о себе, но зачем портить общение, выставляя себя не самой лучшей стороны? Пусть рассказывает, а он послушает. В ближайшие выходные, в субботу, он пригласил ее на базу Титана на шашлыки. С ними поехал Сергей со своей молодой женой Кариной. С целью налаживания будущих родственных отношений, Герман сам настоял, чтобы будущую тещу прихватили вместе с ними. С тестем было сложнее, т.к. он отправился по своему графику, а именно одну баню с утра, где проводил ведь день со своими друзьями и коллегами. Баня, а вернее целый банный комплекс, находился при одном большом спортивном центре. И отличный комплекс, но попасть туда с улицы туда было почти невозможно. Туда ходили особо уважаемые люди города, либо по их приглашению. Герман пока не входил в круг людей, приглашение будет чуть позднее, но ему это было не особо надо. Тем более, что они там большей частью не парились и мылись, а употребляли пиво и другой крепкий алкоголь, если проще, бухали. Может, потом он примет такое предложение, но сейчас Герман сам и через Алекса создавал тот круг общения, который его устраивал. Теперь он не нуждался в помощи будущего тестя, не хотел быть ему обязанным. Свою паутину влияния на чиновников и бизнесменов он создавал где-то с помощью взяток, а ужас, а по-другому было просто невозможно, где-то с помощью вовлечения этих людей в совместный бизнес, просто включая их в свои непрозрачные схемы, где они выступали компаньонами, все больше оплетая верхушку власти в городе и области тенетами обязательств и деньгами. Они шикарно провели время на берегу реки на территории базы «Титана», где были построены функциональные беседки для уличного отдыха со сделанными из кирпича специализированными очагами, где можно было сделать не только шашлыки и барбекю, но приготовить суп или плов на специальной металлической варочной плите, а в специальных встроенных ящиках была многочисленная посуда для готовки и столовые приборы. «Красиво тут», – заключила теща, сидя в одном из шезлонгов на траве, попивая красное грузинское вино из бокала, принесенного женщиной из персонала базы. «Это да», – Герман сидел рядом в шезлонге, вместе с Настей, которая с удовольствием ела только приготовленный шашлык. Сидели все вместе вокруг круглого стола, только вот молодожены убрели прямо на берег реки, где сейчас что-то настойчиво высматривали в воде. «Тут свой ресторан есть?» Теща продолжала прощупывать почву. «Нет, ресторана здесь нет. Есть столовая, но там готовить мастер экстра-класса, бывший шеф-повар одного из городских ресторанов», рассмеялся про себя Герман, поглядывая на хитрую тещу. «Я смотрю, здесь коттеджная зона». «Да, и кто тут живет?» Около 20 гектаров были специально выделены в отдельную зону, окруженную высоким забором, со своей отдельной охраной на въезде. Фактически это была отдельная территория отдыха для будущего топ-менеджмента компании «Титан» и наиболее полезных работников. Построенные коттеджи в количестве 20 штук предполагалось со временем продать тем, кто будет наиболее полезен. Помимо них, рядом с основными зданиями базы было построено 10 коттеджей, куда предполагалось селить гостей базы. Как раз именно туда заселяли приезжавших артистов. Вкратце Герман объяснил ей, как тут все устроено. «Немного на какую-то военную базу похоже, да?» Теща не успокаивалась. «Может быть», – пожал плечами Герман. «Хозяин, барин, вся территория базы «Титан» была окружена высоким бетонным забором. Въезд на базу был перегорожен сдвижными толстыми металлическими воротами. Перед ними в шахматном порядке стояли бетонные блоки. По бокам от ворот были сделаны замаскированные бойницы. «Я тут в гостях», — Герман ответил на незаданный, но четко прослеживаемый в глазах тещи вопрос. «Собственники базы мои хорошие друзья, поэтому разрешают мне здесь изредка отдыхать». Вроде была удовлетворена, но лучше пусть поменьше знает. Она была неболтливой, он это хорошо знал, но зачем будить лихо, пока оно тихо. В 15 минут 11 вечера они собрались и выехали в город, где ближе к 11 Герман привез Настю с матерью домой. Никакого секса между ними за все это время не было. Обнимание, долгие поцелуи, это было и в больших количествах. Она ему досталась невинной, так что не хотел слишком активно давить на нее, поэтому не торопил события. Пусть все идет как в прошлый раз. В общем, их конфетно-цветочный период продолжался, пока правда в платонической плоскости. Ха, но все впереди, да. Глава 3. Эх, жить хорошо, а хорошо жить, еще лучше. Герман сегодня встретился с Настей, выдался свободный вечерок, но не было желания ездить за рулем, устал он. Так что попросил Романа добросить его до девушки, забрав которую, он весь вечер прогулял с ней по городу, а вечером он довел ее до дома, и всласть нацеловавшись с ней перед дверью квартиры, слыша шорохи за дверью принюхивающегося дикой подсматривающей тещу, попрощался с Настей, хлопнула дверь ее квартиры, а он, насвистывая, вышел из подъезда. «Слышь, ты, фраер дешевый, иди сюда», — раздался молодой мужской голос. Что-то воздыхатель Насти задержался. В прошлой жизни он появился на несколько дней раньше, да и место встречи изменилось. Наверное, бег времени в этой жизни, медленно, но верно начал меняться. Их встреча тогда произошла в дневное время и при наличии народа. Сейчас же был вечер, и слова воздыхателя изменились в более агрессивную сторону, да еще он был не один. Не любил Герман всю эту босоту. Не собираясь устраивать бои без правил, и зная трусливость данных кадров, он тогда просто показал удостоверение этой шушере, и воздыхательно всегда испарился из их с Настей жизни. Сейчас же Фокин стоял рядом с не очень новой машиной ВАЗ-2109 потрепанного вида, а рядом с ним стояли два каких-то парня. Судя по внешнему виду, куртки, спортивные штаны и толстые цепи на шее, явно из дешевого золота, шестерки, косящие под авторитетных пацанов. «Что хотел, Фока?» — улыбнулся Герман, подойдя к Фокину вплотную. «Что, как ты меня назвал?» — показались оскаленные желтые зубы оппонента. Да, Герман хорошо помнил кличку этого мелкого бандита, и прекрасно знал, что тот просто ненавидит ее, и всегда лез в драку, если знал, что за ним сила или численное превосходство. Фока еще больше разозлил противника Герман. «Ты свое погоняло забыл?» Раньше он бы постарался разрешить конфликт мирным способом. Сейчас же, да, ребячество и определенная глупость, но кто, обладая таким роялем, регенерацией, сдержался бы от того, чтобы не показать свою силу? Дурость, да, но, ты с Настькой спутался и голову ее дуришь. Собеседник не спрашивал, он фактически утверждал. Она моя, ты понял, Фока, она не твоя и не моя, она сама решает, с кем ей быть, гулять и жить, и запомни на всю свою никчемную жизнь, девушки нас выбирают, а не мы их, понял, Фока, ах ты, сука, Фока нанес удар в голову Германа, решив все для себя и отставив лишь один путь решения их противостояния в отношении Насти, да, кто-то много курит и пьет, а спортом не занимается, удар прошел над головой присевшего Германа, а кулак его правой руки врезался в район печени Фоки, а-а, ха-ша, что-то хотел сказать Фокин, но тело осыпалось вниз, сложившись в позе эмбриона от дикой боли в печени. «Тварь!» — выкрикнул один из бандитов, в его правой руке появилась бита, которую до этого он прятал за спиной и по дуге понеслась в голову Герману. Крак! Дуговой маховый удар правой ногой, полетевшей к голове Германа бите, она разлетелась на две части, оставив в руках напавшего огрызок ручки. Герман по инерции мгновенно развернулся на 360 градусов и снова встал лицом к противникам. «Хлипкий у тебя самотык», — рассмеялся, смотря на удивленного братка, ошарашенно рассматривающего остатки биты. «Не каждый день увидишь, как ногой ломают биту с одного удара. Чем своим братанам-любовникам в задницу теперь тыкать будешь? Вместо мозга, мышцы, а также нездоровый образ жизни, не сразу поняли, бараны. Когда допетрили, то сразу бросились на него с криками, пытаясь задавить массой». Герман резко сместился влево, таким образом оказавшись перед одним из них, сразу создав сутолоку, т.к., второй баран воткнулся в спину первого, по инерции сместившись за Германом. Бля, голень правой ноги Германа со всей дури врезалась в живот стоящего перед ним, а тот, как стоял, так и упал. На, нога Германа ушла вверх, а потом мгновенно рухнула вниз, врезавшись между шеей и плечом третьего, и тот упал задницей на землю, подвывая от боли в сломанной ключице. «А ножичек тебе зачем? Порежешься еще». Рядом с висевшей плетью правой рукой сидевшего на земле лежал нож, тут же в челюсть получил ногой, а нож был отброшен ногой подальше. Тот откинулся отброшенный ударом назад и упал спиной на землю. А это, чтобы запомнил, судя по резко опухающей челюсти бандюка с поврежденной ключицей, теперь к его проблемам добавился перелом челюсти в месте удара. «Фока», — обратился он к инициатору схватки, — «увижу тебя еще раз, я тебя просто убью, а это, чтобы запомнил». Герман подошел к капоту автомобиля, высоко подпрыгнул и при приземлении сильно ударил кулаком правой руки в середину капота автомобиля. Бабах, бум, передняя часть машины мгновенно просела, захрустели передние амортизаторы, лопнули передние колеса, зад машины подпрыгнул, а потом задние колеса с шумом ударились об асфальт. Полетели осколки разлетевшихся передних боковых стекол, а лобовое покрылось паутиной трещин. Пока избитые приходили в себя после такой демонстрации, их обидчик скрылся в наступившей темноте. «Бля, Фока», — скулил получивший в живот, ощущая внутренние органы так, как будто у него что-то там оторвалось и расплющилось. «Ты нас подставил, сука. Если бы я знал, что ты на такого беспредельщика наехал, то хрен бы с тобой пошел. Это пассава, ака», — только и смог произнести страдалец, челюстью он нормально двигать уже не мог. Фокин с ужасом смотрел на изуродованную переднюю часть автомобиля. Капот был сильно вмят внутрь, наверняка сильно поврежден двигатель. Передние колеса просто лопнули, а амортизаторы точно развалились. Эту машину он купил, чтобы показать всем, что у него есть деньги и он авторитетный пацан, только вот это были все деньги, что у него были. и не надо было быть автомехаником, чтобы понять, что на восстановление машины потребуется много денег, если вообще можно будет ее восстановить. Нет, надо с ним заканчивать, он не успокоится после сегодняшнего. Герман шел домой, под звук хруста вставших на место сломанных костей правой руки, а разбитая вдрызг кожа на костяшках зарастала на глазах. Блин, больно, хотя, конечно, регенерация достаточно быстро убирала боль, но от этого легче не становилось. Сегодняшнее унижение эти уродцы не забудут. Ну, Фока точно запомнит на всю жизнь, так что надо чуть поработать в этом направлении. Утром Настя вышла из дома в университет и с удивлением увидела рядом с подъездом вроде бы машину Фокина. Он несколько раз подъезжал на подобной. Номер она не запомнила, потому не была уверена, что это его машина, но уж очень похоже. Фокина рядом не наблюдалось, а вот машина выглядела так, будто сверху на капот упало что-то очень тяжелое, вдавив железо глубоко внутрь. Передние стекла отсутствовали, осколки лежали на капоте и вокруг машины. Странно, а что случилось? Она удивленно все косилась на машину, пока шла мимо нее, потом еще пару раз обернулась. «Понял тебя, Герман», — Роман выслушал. «Все сделаю», — положил трубку телефона в своем кабинете и уехал выполнять личное поручение следователя. Ему было достаточно фамилии, немного информации по молодому бандиту, чтобы быстро отработать по поручению, и через два дня они встретились в ресторане. Попросил помощь ребят из районного ОФТ, где Фокин ошивается. Опера прихватили Фокина и часть банды на одном из адресов. Хотя какие они бандиты, так, шелупонь подзаборная. Их главарь отсидел по малолетке 3 года, вернулся на район, вообразил себя главой итальянской мафии. Собрал под себя таких же, как и он, маргиналов. Ларечников местных трясут. Вот и вся мафия. Роман посмеялся. Хотя, Фокина твоего взяли со стволом, а на нем пару трупов. Киллером что ли подрабатывал? Сомневаюсь. Скорее, ему кто-то втюхал этот паленый ствол, не рассказав ему об этом. Идиот. Наверняка купил, чтобы со мной разобраться, — спокойно сказал Герман. Ну, сам себе злобный Буратино. Насколько он помнил, Фока шестерил, но в убийствах не участвовал. Так, гоп-стоп и крышевание ларечников. Когда криминалисты-эксперты проверили пистолет, то информация по нему ушла в базу данных. Тут же следок одной из районных прокуратур в области прискакал, как в попу раненый. У него висяк в городе Оханск в области, двух коммерсантов в прошлом году застрелили, а тут такой подарок. Крутит сейчас Фоку на чистосердечное признание. Роман приступил к борщу. Оригинально, но, если сядет за убийство, туда ему и дорога. Он сам такой путь выбрал. Герману было совершенно наплевать, если Фокина посадят за несовершенные им убийства. Пошел в бандиты, будь готов сесть в тюрьму. Меньше этой дряни будет на улице. Роман был полностью с ним согласен. Через пару месяцев домой пришла взволнованная Настя. «Мам, ты представляешь, Фокина на 15 лет за убийство посадили?» Эту новость ей рассказала бывшая одноклассница, общавшаяся с матерью Фокина. Следователь, получивший в руки основного подозреваемого, долго не разбирался, не добившись признательных показаний, отправил дело в суд как есть. А там экспертизы, 2 трупа, отсутствие алиби, куча нехорошей информации за прошлые делишки, и поехал Фока белым лебедем в колонию для особо опасных преступников под Магадан. Ну, туда ему и дорога. Наталья Николаевна реально обрадовалась таким известием, продолжая готовить ужин мужу, пока дочка ушла в ванную. Герман — гораздо лучший вариант. Настя вышла на террасу и с наслаждением потянулась. Вид отсюда, с 15-го этажа, был просто восхитительный. Поднимающееся на востоке солнце озаряло частично спящий город под взглядом Насти. Конец мая, но погода в Перми установилась просто отличная, а обычно это редкость. Днем до 28 градусов, а к вечеру она опускалась до комфортных 23-23 градусов тепла. Каменные, кирпичные стены здания и асфальт щедро отдавали накопленное за день тепло ночью. Она вздохнула полной грудью воздух, а потом не удержалась, сделала несколько танцевальных па и продолжила, кружась и кружась. Она была абсолютно обнажена и купалась в лучах солнца, под его нежными лучами, плавно перетекая из одного танцевального движения в другое на большой террасе, которая находилась на части крыши относительно недавно построенного жилого дома, для людей с толстым кошельком. С учетом того, что ближайшее жилое здание находилось, наверное, в полукилометре от этого дома, то она себе позволила выйти полностью без одежды, чтобы каждый сантиметр ее кожи и складочки тела искупался в солнечном потоке. Герману эта квартира была не особо нужна, его все устраивало, а именно проживание с мамой. Но девушку в дом приводить, когда там мама, не очень камильфо, в особенности если ты хочешь уединиться с девушкой. В общем, махнул рукой, тем более, что предложение было хорошим, так что он решил, что может себе это позволить, и будущую жену побалует, что в прошлой жизни ему не так часто удавалось. На зарплату следователя, а в особенности в то время, сильно не разгуляешься. Компания Германа выкупила у одного новоявленного бизнесмена квартиру из 4 комнат, площадью 250 квадратов на последнем этаже этого здания. Самым интересным было то, что фактически одна эта квартира занимала больше половины последнего этажа, а вторая часть этажа была крышей нижнего, куда был выход через большие стеклянные двери прямо из квартиры. На этой террасе при особом желании можно было даже шашлыки жарить. Дом начали строить 1,5 года назад, когда стали появляться богатые люди, которые хотели жить в домах не советской постройки, а в квартирах с совершенно другой планировкой. Сдали квартиру госкомиссии в начале года, а потом в квартире вовсю шел ремонт, завершенный совсем недавно. Что там сложилось у собственника неизвестно, но он выставил квартиру на продажу. Ремонт, на взгляд Романа, был полной фигней, а липовато и безвкусно, но жить можно. А когда он решится или появится время, то попросит Архипа сделать дизайн в стиле лофт или минимализма. В квартире была большая спальня с окнами от пола до потолка, совмещенная с отдельным санузлом. Большая кухня с немецкой техникой, объединенная со столовой. Гостевая спальня и относительно небольшой кабинет, который можно было легко переоформить в детскую комнату. «Ох, балуешь ты меня, сынок!» Смущенная Варвара Сергеевна никак не ожидала, когда после показа ее этой квартире, он потащит ее за собой к лифту, который обслуживал фактически одну квартиру на этаже. Герман сделал себе зарубку в уме, что надо блокировать возможность другим подниматься на этот этаж. Они спустились на этаж ниже, где было всего 3 квартиры, он открыл дверь одной из квартир, пригласив ее зайти. «Это твоя», — заявил он матери, обведя рукой вокруг. Двухкомнатная квартира площадью в 70 квадратных метров была на 2 квадратных метра больше, чем их трехкомнатная. Тут была сделана чистовая отделка, требующая руку дизайнера и примерно месяц на приведение квартиры в жилое состояние. «Смотри, тут планируется спальня с отдельным санузлом, большая комната, совмещенная с кухней и гостевой туалет. Архип заедет к тебе на работу или домой, покажет свои варианты по дизайну. Выберешь, какой ремонт лучше сделать. Зачем? Ведь есть наша, мам, лучше, когда есть, чем нет. Сама выберешь, где тебе жить, а вторую будешь сдавать в аренду», — безапелляционно сказал сын. «Опаньки, кто это у нас тут устроил эротические танцы? Такая соблазнительная и еще обнаженная. Ай!» Настя аж взвизгнула от неожиданности, замерев на доли секунды после очередного танцевального па, когда сзади к ней прижалось обнаженное тело ее мужчины. Одна рука прихватила ее большие груди, а вторая легла на животик. Может, фея прилетела и решила передохнуть на этой крыше? «Герман, ты чего? Я чуть не описалась», — возмутилась Настя, попытавшись вырваться из захвата. Но ей оставалось какое-то пространство для подергаться, а вот дальше просто стальная хватка. Разорвать ее было невозможно. Настя ахнула, когда впервые увидела его обнаженное тело. Мышцы были не сказать, что большого объема, но были видны именно жгуты мышц, практически без подкожного жира. И если честно, она до сих пор не понимала, почему этот парень запал на нее. В глаза ей в университете никто не говорил, но подруги донесли, что половина девушек, видевшая Германа, считали, что такой корове он абсолютно не подходит, и до сих пор это обсуждают. А он: «Хм, нет, я понимаю, хочется попробовать в этой жизни все, и даже золотой дождь, как ты предложила, но тебе не кажется, что мы еще слишком мало для этого знакомы?» «Герман, ты пошляк», — возмутилась она, поняв, о чем он говорит. Ее лицо резко покраснело от смущения, и тут же, пыхтя, Герман чуть разжал объятия, повернулась к нему лицом, упершись в его мускулистую грудь своей большой грудью. «Ты пошлый и противный», — сделала она серьезные глаза. «Ой, спасибо, так приятно, меня давно не называли», — он аж зажмурился, будто от похвалы. «Что?» — она даже дар речи потеряла от такого заявления. «Герман, ты, ай», — ее глаза стали расширяться, «т, к», его естество снизу явно дало о себе знать, когда стала сильно упираться вниз ее живота, прямо между ну-между, в общем, Герман, ты опять, что значит опять, я тут вообще-то удивлен, что всякие Карлсоны не утащили твое невинное тело, чтобы в темном уголке утолить свою страсть, насладившись твоим невинным телом. Она смутилась и попробовала что-то ответить, но он запечатал ее губы поцелуем, а потом легко поднял пискнувшую Настю на руки и тут же утащил в большую спальню, где набросился на нее, как будто не было прошлой ночи. Настя достойно ответила своему сопернику, не собираясь проигрывать этот бой. Это произошло относительно недавно. Он в очередной раз был у нее дома, ее родителей не было, ушли к кому-то в гости и обещались не скоро вернуться. Они сидели в ее комнате и смотрели телевизор, одновременно жадно целуясь друг с другом. И она не оттолкнула его руки, когда они осторожно начали исследовать ее тело, будучи готовой в любой момент по требованию убрать их. Ее возбужденное дыхание и отвечающее его пальцем подрагивание тела показали, что она готова. Она первой начала раздевать его. Одежда обоих улетела куда-то в сторону. Она опустилась спиной на кровать, потянув его тело на себя. Он был очень осторожен. Легкий вскрик и закушенная губа, а он прекратил двигаться, чтобы не доставлять ее боль, но она сама впилась пальцами в его ягодицы и буквально заставил его продолжать. Она была такой забавно смущенной, когда это закончилось, закрывала глаза и пыталась спрятать свое лицо у него на груди, а он целовал и целовал губы, лицо и шикарную большую грудь. Еще спустя неделю, ее отец укатил в Москву в командировку на 2 недели, а мать попала в больницу на небольшую операцию по какому-то там неопасному женскому диагнозу. Все как в прошлый раз. Герман, не думая ни секунды, тут же забрал в свою квартиру Настю и Дика, перетащив их за один день и прихватив и ее личные вещи. Она вроде бы что-то хотела сказать, что люди подумают и вообще, но его было не остановить, так что она вздохнула и подчинилась.